«Это действительно отличная катана», — немного погодя произнес Зара, вкладывая катану обратно в ножны. «И я легко смогу использовать ее на все 100% от ее возможностей. Однако выжать из нее что-то больше у меня вряд ли получится. Юбашири слишком спокойная для моего стиля. Слишком спокойная», — недоуменно захлопал глазами мужичок. «Тебя как зовут?» — в ответ спросил Зара. «Можете звать меня Мацу, Зара-сама». Упомянутого Зара-саму заметно передернуло от этого самого Сама. «Зара-сан будет вполне достаточно», — пробубнил парень. «Зара-сан, у каждого отличного меча есть свой характер, и Юбашири не исключение». После очередной небольшой паузы, вернулся Зара к ранее заданному вопросу Мацу. «И характер Юбашири слишком спокоен, словно умудренная годами женщина. Она одинаково сможет поладить как с неопытным новичком, так и с превосходным мечником. Тем не менее, Юбашири идеально подходит именно для неопытных новичков. Им она будет помогать с куда большей охотой, чем мастерам. И если мастер сможет использовать Юбашири на 100%, то ради неопытного новичка, особенно если это будет женщина, катана сможет выдать и 200, и 300%. Мацу снова принялся недоуменно хлопать глазами, только теперь он это еще делал с приоткрытым от удивления ртом. Было очевидно, что объяснений Зара оказалось для него недостаточно, и он все еще не понимал. Тогда Зара решил добавить: в любой другой ситуации, парень никогда бы не снизошел до каких-либо объяснений какому-то владельцу магазина, но тут особый случай. Зара мог с одного взгляда сказать, что Мацу не был мечником, и все же по части понимания мечей он совершенно точно превосходил всех других мечников из Дблю, с которыми парню когда-либо доводилось сталкиваться. Фактически, в понимании мечей, Мацу лишь немногим уступал самому Зара. И это было удивительно. Мацу не был мечником, но мечи он любил сильнее многих мастеров. Зара просто не мог оставить подобного человека без ответа на его вопрос. «В Истблю, кроме меня, нет мечников, которых можно назвать мастерами», — продолжил свое объяснение Зара. «Даже самые лучшие мечники Истблю, чьи имена звучат сразу вслед за моим, на самом деле не более чем опытные новички, не дотягивающие по силе и мастерству даже до среднего уровня». Из глаз Мацу пропало непонимание, зато его рот еще больше раскрылся от удивления. «Зара-сан, хотите сказать, что Закари два меча и вой молния на самом деле всего лишь опытные новички?» Шумно сглотнув, смачивая в раз пересохшее горло, задал вопрос Мацу. «Они ведь прибыли с самого Грандлайна, и всего за пару месяцев успели сильно прославиться своими невероятными навыками. Это еще кто такие?» — в свою очередь спросил Зара. «С недавних пор фехтовальщик номер 2 и номер 3 во всем Истблю», — ухмыльнулся до этого молчавший Луффи. «Народ считает, что они практически равны друг другу, и лишь немногим уступают тебе одному». На лицо Зара словно туча набежала, взгляд стал стальным. «Луффи, почему эти два идиота еще живы?» Взгляд мечника, больше похожий на острие клинка, переместился на стоящего рядом с ним парня. «Это два дозорных, а мы раньше дозорных не убивали», — пожал плечами Луффи. «Ладно, тогда почему они считаются почти равными мне?» Вопрос Зара был справедлив. О самом Зара, без преувеличения, знал весь мир. И пусть за пределами Истблю репутация парня мало что значила, подобный факт все равно оставался фактом. Однако Зара никогда не слышал об этих Запаре и Глайде, или они Загари и Флайт. Мечник был абсолютно точно уверен, что ни Рю, ни Исаку не упоминали ни одного из них. А ведь парни любили обсуждать различных крутых чуваков. Вернее, они любили сравнивать себя с этими самыми крутыми чуваками и наслаждаться тем, что они все равно круче. Луффи, будучи тем еще самовлюбленным эгоистом, всегда поощрял эгоизм и самолюбование у остальных членов семьи. Весь мир должен был знать, насколько крута их семья, без исключения. «Если тебе фехтовальщик номер 2 и номер 3 ничего не говорят, то позволь я назову их дозорный дебил раз и дозорный дебил 2». Выражение лица Зара сразу просветлело, а от его кровожадности не осталось и следа. Так это ты про них говорил. Почему сразу их так не назвал? Ты же знаешь, что я плохо запоминаю имена. Дебилов дозорных заразнал. Парочка дурачков-лейтенантов, отправленных штаб-квартирой морского дозора для усиления местных сил дозора. Тут сказывалась предвзятость ЗРА. Справедливости ради нужно заметить, что это действительно было усиление, и усиление без всяких кавычек. В общей сложности, под командованием двух лейтенантов, в Истблю прибыли более 1000 человек. В основном обычные солдаты, но среди них насчитывалось около 100 человек в звании мастер-старшина и еще 10 энсинов. Если не владеть вопросом, то подобное количество солдат, в сравнении с просторами Истблю, можно посчитать незначительным. Однако, тут нужно помнить, что подкрепление прибыло прямиком из штаб-квартиры, располагающейся на Гранд-Лайн. Обычный дозорный, прошедший обучение в штаб-квартире, вполне мог потягаться в силе со многими капитанами Истблю. Мастера-старшины равнялись лучшим из них, энсины превосходили этих самых лучших, а любой из лейтенантов вполне смог бы убить того же Орлонга, пусть и не без труда. Так что да, несмотря на небольшое количество, с прибытием парочки лейтенантов и их людей, общая сила морского дозора в Истблю возросла почти в 2 раза. А теперь, собственно, о том, почему дебилов дозорных звали дебилы дозорные. Лейтенанты прибыли где-то месяца за 3 до того, как семья Шляп покончила с Кригом. Вполне даже так возможно, что вся эта группа как раз и прибыла с целью расправиться над Кригом и его людьми. С устранением Крига, в Истблю наступил бы рай на земле, а оставшихся действующих пиратов можно было бы пересчитать по пальцам одной руки. Правда, если они действительно собирались разобраться с Кригом, им следовало прибыть раньше, глядишь, тогда бы у них был шанс успеть вперед Луфи, по крайней мере, именно так принято говорить, даже если никаких шансов не предполагалось изначально. Как бы там ни было, самое главное, что прибывшие лейтенанты возомнили себя непобедимыми суперперцами по меткому выражению Джонни. Ребята слишком часто слышали о слабейшем море из всех, да еще сами прибыли из сильнейшего моря из всех, вот лейтенантики малости зазвездились. Опять же, справедливости ради, подобное их самомнение было почти полностью оправданным. Ребята неплохо владели парочкой приемов из ракушки или 6 стилей, это особый сверхчеловеческий стиль боевого искусства, практикуемый фактически любым более-менее опытным дозорным. Гиппа, Тыккай, Шиган, Ранкяку, Сору и Камуэ. Однако, редко кто мог по-настоящему овладеть всеми 6 стилями, в основном народ практиковал не больше 2-3. Лейтенанты владели Сору и Тыккай. Первая техника позволяла им передвигаться на скорости, далеко выходящей за грань возможностей обычных людей, а вторая отвечала за защиту, благодаря которой их тела становились словно из железа. Когда лейтенанты использовали Тыккай, их не брали ни мечи, ни пули. Неудивительно, что ребята зазвездились. В таком море, как Истблю, они легко могли сойти за сильнейших в мире. Но не сошли. На несчастье 2 лейтенантов, основным оружием у них выступали мечи, и при первой же их встрече с ЗРА они решили показать этой лягушке в колодце, что означает настоящий грандлайнский мечник. На самом деле ребята не могли даже разрубать железо, в сражениях больше полагаясь на свои техники ракушики, чем на умение владеть мечом, поэтому все закончилось заранее предсказуемым результатом. Какое самое любимое занятие ЗРА? Тренировки. Какое основное занятие ЗРА, когда он не спит? Тренировки. ЗРА ежедневно тягал тонны и тонны груза, каждое упражнение делая по несколько тысяч, а то и десятков тысяч раз. И эти самые тонны груза он начал тягать еще задолго до встречи с Луфи. Фактически, тяганием различных грузов он занимался всю жизнь, разница лишь в весе. Однако после встречи с Луфи тягаемый ЗРА груз только увеличился. И это уже не упоминая еще более продолжительных тренировок с мечом. 2 лейтенанта могли хоть до посинения применять свою технику Сору, однако их скорость все равно более чем в 3 раза уступала обычной скорости ЗРА. и они сколько угодно могли использовать свой тыкой, делая свое тело сродни железному, толку от этого не было никакого. Даже если забыть о возможности Зара разрубать настоящее железо, самый обычный удар кулака Зара вполне мог пробить насквозь 5-сантиметровую стальную плиту. Зара победил лейтенантов, не вынимая мечей из ножен. И это в сражении мечников. Для людей, следующих по пути меча, на свете не существовало более сильного оскорбления. Дуэль против лейтенантов произошла вдали от посторонних глаз. Парочка гордых дозорных не хотела разрушать славу местных героев, но и смириться с ней они тоже не могли, поэтому, не считая семьи шляп и самих лейтенантов, о дуэли больше так никто и не узнал. Сам Зара, окрестив двух клоунов дозорными дебилами, и да, так их прозвал сам Зара, Луффи к этому не имел никакого отношения, тут же выкинул их из головы. «Возьмись, парень, записывать имена всех идиотов, решивших помериться с ним размерами своего меча. Ему бы понадобился журнал изрядной толщины. Это сейчас самоубийцы появлялись чрезвычайно редко, а раньше таких набиралось по 2-3 человека за день. Иногда и вовсе случались дни, когда число бросаемых ему вызовов переваливало за пару десятков. Тем не менее, пусть Зара выкинул лейтенантов из головы, самим лейтенантам забыть свое унизительное поражение не представлялось возможным. Вот парочка дозорных и ударилась во все тяжкие. Разумеется, во все тяжкие в понятиях самих дозорных ребята принялись яростно разделываться с теми пиратами, до которых не успели добраться сами шляпы, или на существование которых они просто закрыли глаза. Редкие дозорные выказывали подобное рвение: всех пиратов все равно не перебьешь, ведь новые пиратские команды появляются ежедневно, так зачем жилы рвать? Неудивительно, что на подобной волне энтузиазма имена двух лейтенантов стали известны всему Истблю. Однако, как уже говорилось, об их поражении заразнали только они сами, да семья шляп. Вот народ и стремился поставить двух лейтенантов на одну строчку с именем Зара. Прояснив ситуацию с равными себе мечниками, Зара произнес: «Этих двух идиотов я уже побеждал», — обратился парень к Мацу. «И пусть по меркам Истблю они довольно сильные ребята, их слава как мечников чересчур раздута. Как и все остальные умелые мечники Истблю, они не более чем опытные новички. Никто из них до сих пор не в состоянии резать сталь. Мечники на самом деле могут резать сталь», — перебил Зара удивленный возглас Мацу. «Любой средний по мастерству мечник», — кивнул парень. «Если мечник не может резать сталь, то он не более чем опытный новичок. Средний мечник может резать сталь, тогда на что способен умелый мечник?» Шумно сглотнув, задал новый вопрос Мацу. «На что способен мастер? Я бы вполне мог ответить, на что способен умелый мечник, но ты просто не поверишь, да и не поймешь», — усмехнулся Зара. «А что касается мастеров, то кто его знает? Как по мне, в мире есть только один мастер, и зовут его Дракуль Михавк». Фанату мечей вроде Мацу не было нужды пояснять, кто такой этот самый Дракуль Михавк, он и так прекрасно знал. «Ликбез закончен», — произнес Луффи, кладя небольшой серебряный кейс на прилавок. «Нам пора идти, так что вот твои деньги за мечи», — добавил парень, раскрывая кейс и разворачивая его к Мацу. «Тут 20 миллионов, и это заметно больше стоимости мечей, цени». Мацу удивленно посмотрел на странного вида чемодан, он раньше никогда таких не видел. Небольшой серебряного цвета чемодан был битком набит пачками денег, аккуратно уложенными в несколько рядов. Мацу отнюдь не был бедным человеком, его магазин со всем содержимым намного превосходил эти самые 20 миллионов, но такое количество денег произвело впечатление даже на него. Хотя еще большее впечатление производила та простота, с какой спутник Зара расставался с этими деньгами. А еще Мацу понял, что старость явно брала свое. Раньше он не пропускал ни малейшей детали, а сейчас вполне мог бы поклясться, что когда парень вошел внутрь его магазина, никакого серебряного чемодана у него не было. У стоящего рядом с Луффи Зара явственно дергался глаз. В отличие от Мацу, мечник как раз-таки точно знал, что у Луффи с собой действительно не было никакого серебряного кейса. И не только по заходу в магазин, но и на всем пути к нему, и даже в самом магазине. Серебряного кейса не было ровно до того самого момента, пока Луффи не положил его на прилавок. Непонятно, откуда доставаемые мороженки Зара еще мог простить кейс. Парень и раньше подозревал, что его капитан сожрал какой-то фрукт, иначе бы он давно научился плавать, но теперь Зара начал подозревать, какой именно Луффи сожрал фрукт. Явно что-то связанное с пространством, иначе возникающие из воздуха вещи было не объяснить. Во всяком случае, сам Зара не знал, как еще их это все можно объяснить, если не фруктом. С другой стороны, Луффи слишком сильно любил пудрить людям мозги, поэтому столь очевидный ответ был весьма подозрителен. Да еще это его «постоянно не умею плавать» фраза, отлично подтверждающая мысли о фрукте. Слишком как-то просто. Именно это-то и не давало Зара покоя. С Луффи никогда и ничего не бывало просто. Никаких денег. Справившись с первоначальным шоком, Мацу закрыл крышку кейса. «Для меня большая честь, если Зара-сан будет использовать мои мечи, поэтому деньги не нужны. Слушай, да ты мне нравишься все больше и больше», — заулыбался Луффи. «Можешь считать эти деньги моим подарком лично тебе. И могу тебя заверить, если бы ты мне не понравился, но решил продать нам мечи, то ты бы не получил ни копейки и все равно бы лишился мечей. Так что повторяю, цени. Можешь считать эти деньги моим извинением за то, что в будущем мне придется сменить Юбашири на более подходящий для меня меч», — добавил Зара. «Однако, могу тебя заверить, я обязательно отдам твой меч в хорошие руки или, в худшем случае, оставлю себе для коллекции. И вообще, еще хоть слово отказа, и я разобью кейс с деньгами тебе об голову», — снова заговорил Луффи. «Ты даже представить себе не можешь, какое я тебе делаю одолжение. Я деньги обычно отбираю, а не уговариваю их взять», — несколько возмущенно фыркнул парень, а рядом стоящий Зара серьезно кивнул. «Счастливо, и спасибо за мечи», — добавил мечник, после чего, не дожидаясь ответа Мацу, он и Луффи покинули магазин, оставив позади себя несколько ошарашенного мужичка. «А автограф ты ему так и не оставил, немногим погодя», — попенял Зара Луффи. «Куда мы сейчас?» Не отвечая на вопрос, тут же поспешил перевести тему мечник. «К моему любимому орку», — буквально засиял Луффи. «Он должен был выполнить несколько моих поручений, к тому же, я, наконец, придумал, что я хочу устроить в этом городе». На этих словах улыбка Луффи стала еще шире. «Поверить не могу, что мне не пришло это в голову еще на корабле, ведь такой очевидный вариант». Зара совсем не разделял энтузиазм своего капитана. Более того, мечник уже предвидел большую головную боль. Будь вокруг пираты, и тогда бы Зара и глазом не повел, но сейчас их окружали самые обычные люди и дозорные. Откровенно говоря, самому мечнику было глубоко пофиг, кого ему убивать, однако он сомневался, что, например, Нами будет в диком восторге, если они начнут резать мирных жителей и дозорных. Так делал Орлонг. Вот потому Зара и предвидел большую головную боль. Парень не сомневался, что дозорные ни за что не выпустят их из города без боя, особенно если Луффи перед этим хорошенько повеселится, но и как сражаться с этими самыми дозорными Зара тоже не представлял. Он как-то привык убивать своих противников. Нет, если их будет сотня-две, то никаких проблем. Но 1000, 2, 5. Погрузившись в моральную дилемму убивать или не убивать, вот в чем вопрос, Зара даже не заметил, что они не только уже добрались до логова орка, но и тот чрезвычайно важный факт, что он легко и без всякого напряжения проделал весь путь со свернутой аурой. Всего час назад Зара приходилось прикладывать для этого все силы, а теперь он этого даже не заметил. Вероятно, все дело в мечах. Любого человека можно было научить владеть волей, если подвергнуть его специальным продолжительным тренировкам. Однако, дальнейшее развитие воли почти никак не зависело от каких-либо тренировок. Без всякого сомнения, физические тренировки помогали развивать волю, вот только развитие это было не более чем опосредованным. Тяжелые тренировки на износ помогали закалить характер и тело, что в свою очередь влияло на развитие воли. Тем не менее, подобные тренировки не могли считаться за тренировку воли. Сила воли развивалась вместе с человеком, вместе с преодолением трудностей, накоплением опыта, познанием неизведанного. Отчасти именно по этой причине подавляющее большинство пользователей воли люди старшего возраста, где-нибудь около 40, а то и всех 50 лет. Впрочем, мир не без талантов, поэтому на свете было немало людей, научившихся управлять волей и до 40, и даже до 30 лет. Хотя к настоящим уникумам относились только те, кто смог овладеть волей до 20 лет. Проблема в том, что научиться владеть волей – это самый первый и самый простой шаг. История знавала немало случаев, когда люди с самого своего момента рождения могли использовать волю. Чрезвычайно редко волю усиления и в основном волю наблюдения, и в совсем уж невероятных случаях оба типа воли сразу. И вот тут очень показательно. Владея волей с самого рождения, они довольно ощутимо развивали ее уже годам к 15. Однако, почти любой человек, который овладевал волей где-нибудь в районе 40 лет, в умении как можно дольше использовать волю, мог превзойти этих уникумов за каких-нибудь пару месяцев. Ибо, в большинстве случаев, воля человека, преодолевшего четвертый десяток лет, несопоставима с волей 15-летнего сопляка или соплячки. Хотя, надо признать, что подобные сопляки или соплячки почти всегда будут превосходить других в умении управлять волей. Все-таки они с ней родились, и она была неотъемлемой частью их жизни с самого рождения. Когда подобные люди достигали все тех же 40 лет, особенно если они при этом посвящали всю свою жизнь пиратству или дозору, подобные люди превращались в настоящих монстров. И все-таки, возможность использовать волю продолжительное время, этакий запас воли, и умение управлять волей — ни один из этих параметров не поддавался тренировкам в обычном понимании этого слова. Можно было месяцами изматывать себя сверхчеловеческими тренировками, в попытках увеличить запас своей воли и не добиться практически ничего. Прибавить одну единственную рисовую крошку к полной тарелке. А можно было схлестнуться с превосходящим тебя противником, победить его, и получить в награду целых 3 новых тарелки, полных отборного риса. Можно было годами старательно манипулировать волей, выискивая новые способы ее применения и пределы возможностей, и не добиться ничего. А можно было увидеть полет какой-нибудь бабочки, и осознать то, что другие не могли понять за всю свою жизнь, разом продвинувшись в управлении волей на несколько порядков. Воля была слишком абстрактной материей, чтобы ее можно было загнать в обычные рамки. Однако, именно по причине ее абстрактности у Зара и случился столь резкий прорыв. На первый взгляд, покупка пары отличных мечей никак не была связана со способностью управлять волей, но именно покупка 2 катан стала тем толчком, который позволил Зара подняться на следующую ступень в управлении волей. Возможно, 2 новых меча придали Зара больше уверенности или стали для него знаком его развития, будущих перемен, из-за чего восприятие парня слегка изменилось, позволив ему взять новую высоту. Сложно сказать однозначно, все-таки воля действительно была слишком абстрактной материей. Любимый Луффи Орк встретил их в своей обычной манере. «Мой повелитель, мой лорд, мой господин, Луффи Сэмпай, и Зара Сэмпай, Зара Сэмпай тоже тут». Стоило парням войти в просторный кабинет, вскочил из-за стола высоченный мужик откровенно демонической наружности. «Это честь для всей нашей базы принимать вас у себя». Заливаясь слезами радости, он рухнул перед парнями на колени и, упершись кулаками в пол, склонил голову в глубоком поклоне. Бартоломео некогда, на момент встречи с Луффи, обычный главарь крупной банды, а ныне самый главный босс в единственной оставшейся преступной организации из Дблю, потому что все остальные были либо поглощены, либо уничтожены этой самой организацией, и основной поставщик информации Луффи. Больше 2 метров роста, подтянутый, в торчащие по типу иракеза светло-зеленые волосы на голове, золотое кольцо в носу и по золотому кольцу в каждом ухе, под правым глазом две татуировки, ведущие к правому уху, а также откровенно злобное выражение лица. Более того, из-за заостренных зубов с двумя чересчур длинными верхними клыками, торчащими из-под верхней губы, и без того злобное от природы выражение лица Бартоломео выглядело откровенно демоническим на вид. И да, на демона Бартоломео походил куда больше, чем на орка, но Луффи, как с ним это всегда и бывало, не давал каким-то там жалким фактам мешать себе. Раз сказал орк, значит орк. Одет Бартоломео был в длинный черный плащ со стоящим воротником, но, что куда более примечательно, на этом самом плаще, во всю спину верного последователя Луффи, был нарисован череп с костями в соломенной шляпе, клетчатые черно-белые штаны и тяжелые черные армейские ботинки. А когда Бартоломео поднялся на ноги, парни увидели рукоять короткого меча, торчащую из-за его пояса. Хотя, опять же, куда более примечательным был тот факт, что на груди Бартоломео красовался очередной череп с костями в соломенной шляпе. Только в отличие от черепа на плаще, этот знак был вытатуирован прямо на груди Бартоломео. Давненько мы не виделись вживую. Подойдя к Бартоломео, Луффи радостно похлопал своего любимого орка по плечам. «Все поден-ден муши, да поден-ден муши!» «Привет!» — хохлатый, усмехнувшись, чуть склонил голову Зара в знаке уважения. К Бартоломео у Зара было особое отношение. Фактически Бартоломео являлся самым первым членом их семьи, встав под знамя Луффи еще за несколько лет до того, как сам Зара встретил своего нынешнего капитана. Если подумать, это Зара следовало бы называть Бартоломео своим сэмпаем, а не наоборот, но должность первого помощника и правой руки Луффи обязывала. А вообще, хорошо узнав Барти, Зара вполне понимал, почему тот так нравится Луффи, даже если вынести за скобки его неприкрытое обожание и океан уважения. Для начала, Бартоломео обладал весьма цепким умом, иначе, обожание или нет, Луффи никогда бы не доверил ему рулить своей организацией. Нельзя также забывать о таком немаловажном факте, как то, что Бартоломео встретил Луффи около 6 лет назад. 6 лет. Луффи за каких-то жалких полгода превратил трусливую кошку-воровку в человека, способного без каких-либо усилий справиться с целой пиратской командой. Бартоломео. Достаточно сказать, что волей наблюдения он овладел 3 года назад, а волей усиления 1,5 года назад. И это с минимальной помощью от Луффи. Фактически его талант ничем не уступал Джонни и Исаку, а сам он сейчас был даже сильнее их, ибо, помимо воли, он обладал весьма действенным фруктом Бари-Бари Ноуми. Съев фрукт, Бартоломео стал человеком-барьером, и его барьеры, особенно усиленные волей, обладали невероятной прочностью. Например, даже если Бартоломео не мог победить того же Санджи, сам Санджи тоже не был в состоянии победить Бартоломео из-за его прочнейших барьеров. Ум, 2 типа воли, полезный фрукт, достаточный набор умений, чтобы получить одобрение Луффи. Однако, на момент их первой встречи, любимый орк Луффи волей еще не владел. Зато он умудрился получить от своих врагов прозвище «Каннибал». И подобное прозвище ему дали вовсе не за то, что он баловался человечиной. Нет, совсем нет. Дело в том, что Бартоломео любил хавать мозг. И особенно он любил хавать мозги своих врагов. Также, в качестве хобби, он обожал подставлять своих врагов, бесить своих врагов и убивать своих врагов. Вдобавок он был весьма жестоким и жестким по натуре человеком, а еще Бартоломео был чрезвычайно вульгарен, обладал страшно мерзопакостным характером и наслаждался своим бездонным эгоизмом. Луффи при встрече с ним словно в зеркало посмотрел. Надо ли еще пояснять, почему этот орк так сильно нравился Луффи? «Как у нас дела?» – спросил Луффи, когда радость Барти малость поулеглась и тот перестал заливать пол слезами, слюнями и соплями. К этому моменту подчиненные Барти, восхищавшиеся Луффи и Зара ничуть не меньше своего босса, по крайней мере, поток их слез, слюней и соплей радости ничем не уступал потоку Барти, успели притащить в кабинет два здоровых роскошных кресла. До этого, помимо такого же роскошного кресла за столом, в котором сидел орк на момент прихода парней, в кабинете находился только жесткий деревянный табурет напротив стола. Среди подчиненных Барти табурет был более известен как табурет ужаса, ибо оказаться сидящим на нем боялся каждый подчиненный орка, ведь сидение на нем означало, что кто-то в чем-то провинился и им предстоял обстоятельный разговор с Барти. Здесь нужно напомнить, что прозвище Барти – каннибал и что он любил хавать мозг. Самый распространенный кошмар среди людей орка был тот, где они оказывались сидящими на табурете, отсюда и табурет ужаса. «С делами у нас все отлично, тут без изменений», — ответил счастливый Барти, усаживаясь за стол, напротив уже развалившихся в своих креслах Зара и Луффи. «Деньги текут рекой, а конкурентов не существует в природе. Что насчет слишком любопытных личностей? Есть изменения. Как я уже говорил по Ден-Ден-Муши, интерес заметно возрос, но пока ничего примечательного. В основном агенты дозора и журналисты еще поймали парочку революционеров и несколько излишне любопытных одиночек. В общем, пока все без изменений». В этот момент в кабинет зашли две девушки с подносами, на одном из которых стояла пара бутылок вина и фужеры, а на другом чай с печеньем и глубокая тарелка с мороженым. «Ты за этим вопросом следи внимательно», — кивнул Луффи, схватив тарелку с мороженым. Едва девушка успела поставить ее на стол. «Рано или поздно появятся настоящие зубры, не вздумай их пропустить, иначе потом, в будущем, это может обернуться серьезными проблемами для всех нас. Не сомневайтесь, Луффи-сэмпэй, все сделаю в лучшем виде», — буквально надулся от гордости Барти. К этому времени Зара уже успел присосаться к одной из бутылок с вином. «А как там мой заказ?» – продолжил Луффи, после пары ложек мороженого. «Один момент, сейчас все будет», – произнес Барти, нажимая на одну из кнопок под столом. «Через пару минут ваш заказ будет здесь, Луффи-сэмпэй. Тогда давай обсудим, что мне нужно еще. Говорите, сделаю все, что в моих силах. Значит так. Мне нужно пару десятков килограмм взрывчатки», принялся загибать пальцы Луффи, кусок парусины, метров 20-30 в длину и метров 10-15 в высоту, пару ведер краски, ящиков 10 фейерверков, бухту веревки, а еще три голых девственницы и черный козел. «Будет сделано», не моргнув глазом, отозвался Барти. «Зачем тебе голые девственницы и черный козел?» Аж оторвался от своей бутылки Зара. «Окей, никаких голых девственниц и козла, но все остальное подготовь обязательно, Зара одобряет», — без запинки выдал Луффи. «Будет сделано», — снова не моргнул и глазом Барти. А вот Зара понял, что голых девственниц и черного козла Луффи приплел только за тем, чтобы отвлечь его внимание от всего остального. Надо было спрашивать про взрывчатку и фейерверки. Проблема в том, что, в отличие от козла и девственниц, тут и так все было предельно ясно. Луффи несомненно собирался что-то взорвать, а фейерверками придать взрыву праздничное настроение. Насчет парусины и краски у Зара тоже имелась парочка вероятных предположений. Оставался только один важный вопрос: что конкретно Луффи собрался взорвать? В порту имелись корабли дозора, но мечник не был уверен, что Луффи собирался взорвать именно их. В этот момент парочка подручных Барти, после стука в дверь, зашла внутрь с двумя большими коробками, которые они примостили по разным краям стола, после того как Барти освободил под них место от многочисленных бумаг. «Вот, Луффи-сэмпэй, ваш заказ». Луффи поднялся с кресла и, раскрыв одну из коробок, достал из нее тонкую красную квадратную коробочку, обитую бархатом. Такие коробочки обычно можно было увидеть в ювелирных магазинах, в них продавали цепочки на шею. Луффи сел обратно в кресло и раскрыл коробочку. Вуаля, там действительно оказалась цепочка на шею. Не особо толстая, сделанная из золота, но вместо кулона – череп с костями в соломенной шляпе. Все из золота, а глаза черепа еще и поблескивали двумя маленькими бриллиантами. Протянув руку, Луффи достал цепочку из коробочки. Немного полюбовавшись пиратским символом на своей ладони, он взял символ за торчащие косточки и сжал. Одна из золотых косточек, под пальцами Луффи, слегка погрузившись внутрь символа, отчетливо щелкнула, а в следующее мгновение два маленьких бриллианта вспыхнули зловещим темно-красным цветом, засветившись раз в 50 ярче, чем полагалось светиться чему-то столь маленькому. Затем Луффи нажал на косточки еще раз, и свечение из глаз бриллиантов тут же пропало. «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Луффи. «Зара, держи!» — парень протянул цепочку в сторону мечника. «Зачем она мне?» — спросил Зара, тем не менее беря протянутую ему цепочку. «Во-первых, это наш знак, а, во-вторых, в будущем, это поможет всем нашим союзникам определять друг друга». Кивнув, принимая объяснение, Зара без лишних слов надел цепочку на шею, тогда как Луффи уже ковырялся во второй из принесенных коробок. Из нее парень достал еще одну обитую бархатом коробочку, в таких обычно продавались кольца. И действительно, когда Луффи ее раскрыл, в коробочке обнаружился золотой перстень с их пиратским флагом. Одно небольшое нажатие на череп с костями и, как в случае с символом на цепочке, бриллиантовые глаза черепа засветились красным. Еще одно нажатие, и свечение исчезло. «Держи», — Луффи протянул перстень Зара. «И зачем все это свечение?» Беря в руки перстень, спросил Зара. «При активации бриллианты в черепе будут светиться, если в радиусе 10 километров есть еще одна цепочка или перстень. Для нашей семьи это почти бесполезно, ведь мы и так почти всегда вместе, а вот для наших будущих союзников подобная функция будет весьма полезной. Они не только всегда смогут опознать друг друга при встрече, но и всегда смогут узнать, если рядом с ними есть их союзник. А если эти цепочки и перстни окажутся в руках дозора?» Нахмурился Зара. «Проблематично, но не смертельно. Во-первых, помимо цепочек остается еще условный знак. Каждый из союзников, при встрече друг с другом должен будет три раза нажать на перстень или символ на цепочке. Так, даже если цепочка или перстень окажется в руках дозора, они выдадут себя при первой же встрече с другим обладателем наших символов. А если из них выбьют признание?» «Зара, ты что это?» — решил начать сомневаться во мне. Пристально посмотрел на своего первого помощника Луффи. «Я никогда не позволю носить наши символы людям, которые могут сломаться под пытками». В качестве доказательства своих слов, Луффи поднялся из кресла и, взяв по коробочке в каждую руку, протянул их сидящему за столом Барти. «Или ты считаешь, что орк способен нас предать?» — с улыбкой спросил Луффи, когда опять заревевший от счастья Барти с благодарностью принял обе коробочки из рук Луффи. «В хохлатом я не сомневаюсь», — согласно кивнул Зара. «Однако, если брать его за шаблон для всех наших будущих союзников, мы будем искать их годами». От подобных слов Барти заревел пуще прежнего. «Ты куда-то торопишься», — усмехнулся Луффи, снова усаживаясь в кресло. «Если бы я гнался за количеством, а не качеством, то давно бы уже был капитаном собственной пиратской армады». «Согласен», — вернул усмешку Зара. «Лучше еще один хохлатый, чем миллион потенциальных предателей». Упомянутый хохлатый чуть не скончался на месте от столь лестных слов. Фарацефой. Полетели в разные стороны сопли и слюни. «Ладно, раз мы все обговорили, тогда, Зара, где-то через час можешь возвращаться на корабль и ждать меня там». Зара нахмурился. «А что делать с дозорными? В смысле?» — не понял Луффи. «На корабле точно будут дозорные, что мне с ними делать?» «Зара, ты случаем головой не ударился?» Луффи уставился на своего первого помощника таким взглядом, словно тот заявил, что деньги им больше не нужны. «У нами мать была дозорной, вряд ли ей понравится, если мы начнем резать всех встречных дозорных», — наконец, поделился своей дилеммой мечник. «Зара, ты что, нами за дуру считаешь?» — закатил глаза Луффи. «Это правда, что она не любит убивать, но ты ее явно недооцениваешь. Она прекрасно знает, из каких людей состоит ее семья. Значит, я могу поступать с дозорными, как мне удобнее. Зара, поднятие нашего пиратского флага означает полную свободу, поэтому, если у тебя нет моего приказа, ты всегда можешь поступать так, как тебе хочется. Если у тебя есть желание, то можешь пойти и перерезать всех местных дозорных, и мне будет совершенно плевать. Хотя нет, вру, если ты вырежешь всех дозорных, то ты испортишь одну мою шутку. Впрочем, если тебе действительно хочется вырезать всех дозорных, плевать на шутку, можешь идти и резать. Зара немного завис от подобной речи. Запомни, Зара, мы теперь пираты, отныне дозорные всегда будут нашими врагами. Губы Луфи исказила отвратительная усмешка. Проявлять жалость к своим врагам — верный путь на тот свет. Так что если кто-то осмелился на тебя напасть, то убивай без раздумий. Весь мир должен знать, что никто не смеет трогать членов нашей семьи. Понятно, в конце концов, вздохнул Зара. Прости, капитан, кажется, я слишком привык щадить дозорных, больше подобного не повторится. Луффи слегка нахмурился. На всякий случай хочу уточнить, что мои слова вовсе не означают, что тебе нужно резать каждого встречного дозорного, денег за них мы все равно не получим. За свои слова Луффи удостоился несколько раздраженного взгляда от Зара. Я как бы это и так понял, и, хочешь сказать, если бы за мертвых дозорных давали денег, мы бы резали всех подряд. Ну мы же резали пиратов, чем дозорные отличаются? Посмотрев на вроде бы искренне сконфуженного Луффи, Зара тяжело вздохнул. Мечник не питал никаких иллюзий по отношению к своему капитану, но иногда Луффи так успешно прикидывался хорошим парнем, что даже он на время забывал, за каким на самом деле беспощадным монстром он следовал. На этом обсуждение как таковое закончилось. Зара отправился дегустировать личные запасы спиртного орка, а сам Луффи отправился притворять свои мысли в жизнь. Впрочем, прежде чем парень покинул базу своего любимого орка, он, предварительно убедившись, что Зара его не слышит, отдал еще несколько дополнительных приказов, весьма специфических приказов. Возможно, кто бы другой и не понял смысла в подобных приказах, но Зара знал своего капитана лучше всех, именно поэтому, если бы мечник услышал слова Луффи, он бы сразу заподозрил неладное. К несчастью для Зара, он ничего не слышал. И когда Луффи отправился по своим делам, мечник был в полной уверенности, что его капитан всего лишь отправился наводить шороху на местных дозорных, а его самого это никак не касалось. Это ведь были всего лишь дозорные. Потрясающая наивность. Зара настолько хорошо справился с неожиданной встречей со своим прошлым в лице молоденькой дозорной, похожей как две капли воды на его покойную подругу, что совершенно упустил из виду один чрезвычайно важный факт. Конкретно тот факт, что эта самая встреча произошла на глазах капитана, его, и Зара не придал этому значения, а зря.